Глава 16. Интерлюдия. Эл Ноа Эллисон сидел в своем новом кабинете и читал отчет управляющего, оставшегося там, за морем. Стук в дверь раздался в тот самый момент, когда молодой мужчина отложил письмо Марселя и откинулся на спинку кресла. Но обдумывал прочитанное, прикрыв тяжелое от недосыпа веки. «Войдите». Откликнулся он, выпрямляясь. Ладонью провел по лицу, словно хотел таким образом скинуть накопившуюся усталость. «Добрый день, господин Ноа», — поприветствовал его Михаэль, входя в помещение. Кабинет был большим и светлым, пока обставленным по самому необходимому минимуму. Стол из кремового цвета полированного дерева, пара удобных кресел с высокой спинкой, шкаф в углу, забитый книгами, и на этом все. Окна и те были не занавешены. Солнечные лучи беспрепятственно проникали в помещение, высвечивая мельчайшие частички пыли, кружившие в воздухе. Но, тем не менее, вовсе не было душно. Прохлада и свежесть обеспечивал морозильный артефакт. «Добрый день, мастер Михаль. Как вы?» Кивнул Ноа, поднимаясь и выходя из-за стола, чтобы пожать руку гостю. Мастер Ламль в глубине в который раз убедился такому отношению аристократа, обладающего даром, к нему, простому смертному. Впрочем, совсем недавно он общался с Эль Глорией, и она, несмотря на слухи, что ее маг-каналы повреждены, отнеслась к нему весьма благожелательно и не кичилась своим происхождением, хотя вполне могла бы. «Благодарю, Элноа. Просто замечательно. Я сделал предложение госпоже Глории. Она приняла все условия и сегодня утром уже должна была выйти на работу. В теперь уже вашу мастерскую. Вчера я к вам заезжал, но вас не оказалось на месте. Мне пришлось оставить записку вашему дворецкому. Отдельное вам за это мерси. Присаживайтесь. Все же ваше личное мнение для меня очень важно. Как вы думаете, госпожа Мэнес справится с поставленной перед ней задачей?» Ноу вернулся на свое место и внимательно прислушался к своему поверенному. Он долго думал, чем хотел бы заняться на новом месте. Здесь его никто не знал, за исключением узкого круга крупных торговцев. Но с раннего детства был невероятно целеустремленным человеком. Он ставил цель и шел к ней, пока не добивался успеха. Так случилось и с торговлей. Чем только его лавки не торговали в самых разных частях света. Молодой человек вспомнил недоумение матери. «Но, дорогой!» — воскликнула она, когда узнала о планах младшего сына переехать за море. «Чем же тебе здесь не нравится? В нашем королевстве достаточно красивых городов и возможностей». «Мама, я хочу посмотреть на мир и выбрать место, где мне понравится больше всего». «Все равно не понимаю. Надо же, какой-то непоседа!» Покачала так головой, но настаивать не решилась. Родители Ноу были свято уверены, что их дети сами должны найти свой путь и сами выбрать свое ремесло, и воспитали их соответственно этому принципу. И теперь точно не им указывать, как и что нужно делать. С того разговора прошло 3 года. И за это время младший из Эллисонов где только ни был, какие города только не посетил. Но отчего-то в его сердце запало королевство Алания и полюбилась столица. Врезка была прекрасна. Ее необыкновенные здания, наполненные духом истории, неширокие чистые улочки, яркое солнце, редкие дожди и теплая зима, но со снегом, как и положено. И вот он здесь. Купил особняк неподалеку от центра столицы с большим парком вокруг. Широкие светлые коридоры, шикарные комнаты с высокими потолками и витражными окнами в пол. Пока здесь было пусто. Но и сам не знал, зачем он приобрел такое большое здание. Но, увидев его однажды, не стал сопротивляться желанию. «Господин!» После стука в кабинет вошел дворецкий. Невысокого роста, жилистый и, главное, преданный своему хозяину. Леон Даша вежливо извинился. «Прошу простить, господа, за то, что прерываю вашу беседу. Но, Элноа, вы приказали сразу же идти к вам. Как придет письмо от мастера Ламажеля?» «Отлично. Спасибо, Леон». Кивнул Эллисон, принимая конверт из рук дворецкого. На вопросительный взгляд мастера Михаэля пояснил. «Я не был уверен, что Мэнесы согласятся помочь мне в новом деле, поэтому пригласил мастера-артефактора из соседнего города, чтобы он проконсультировал меня по некоторым важным моментам. «И это очень верное решение, Элноа», — степенно кивнул поверенный. «Девушка Эль Глория выглядит чрезвычайно юной, и я совсем не уверен, что она достаточно компетентна». «Хм». Убирая письмо в верхний ящик стола, молодой человек внимательно посмотрел на собеседника. «Вот как. Мне лучше лично с ней встретиться, чтобы составить свое мнение. Вполне может статься, что вы правы. И тогда я попрошу ее поработать те пару недель, пока к нам не приедет Элдашес. Отчего-то уверен, что ее отец Эл Патрик научил дочь хотя бы азам. Как жаль, что он уехал из города. Вы что-нибудь знаете по этому поводу?» Поверенный на пару секунд замялся. Все же он не любил пересказывать слухи. Но такому щедрому и очень воспитанному клиенту, коим, несомненно, являлся Эл Ноа Эллисон, рассказать вроде как будет уместно. «Слухов очень много. Я постараюсь озвучить только те, что подтверждены официально». Осторожно заговорил мастер законов и порядка. «Эл Патрик Мэнос несколько лет пил. Началось все после смерти его жены. Он ее сильно любил и не мог оправиться от потери. Через год, может, больше, Эл Патрик женился второй раз. Как умудрился, никто не ведает. Так вот, госпожа Валерия оказалась весьма эксцентричной дамой. Ее аппетиты не знали меры, и дела семьи Мэнос резко ухудшились. В долги Эл Патрик, правда, так и не влез, хватило накопленного для удовлетворения запросов супруги. И вот недавно мне сказали, что мастер-артефактор, когда-то лучший в столице, исчез из города, а госпожу Валерию с ее сыном арестовали, подозревая в преступных намерениях по отношению к главе семейства Мэносов». «Какая печальная история», — нахмурился Ноа. В его темно-серых глазах мелькнуло искреннее сострадание. «А как Эль Глория пережгла Тенны?» «Насколько я знаю, она неверно рассчитала свои силы и пережгла их. В данный момент девушка находится под присмотром Макпола. К ней приставлен лейтенант центрального отделения. Выходит, там действительно имело место быть какое-то преступление». Сделала выводы Ноа. Мастер Михаил лишь развел руками. «Все может быть, господин Ноа. И навряд ли она полноценно сможет заниматься своим новым замыслом». Вздохнул хозяин кабинета, поднимаясь. «Благодарю вас, мастер Михаил. Вынужден попрощаться с вами. Мой путь лежит в мастерскую. Пора познакомиться с работниками и с госпожой Глорией Мэнос». Путь до цеха не занял у молодого человека много времени. Ноа предпочитал каретам езду верхом, на любимом коне. Подъехав к зданию, спешился, передавая поводья подбежавшему к нему парнишке. «Добрый день, господин!» Звонко поприветствовал он Эллисона. «День добрый», — улыбнулся в ответ молодой маг. «Позаботьтесь о моем друге, хорошо?» «Непременно, господин, даже не сомневайтесь. И корма задам, и оботру». «Вот и славно». Потрепав мальчонку по рыжим кудрям, вложил в раскрытую ладошку монетку. «Как тебя зовут?» «Олаф», — звонко ответил ребенок, ловко пряча медяшку за пазуху. «А вы к моему отцу?» Кивок на мастерскую. «Твой отец мастер Пит?» «Ага», — кивнул ребенок. «Да, я к нему. А госпожа Глория здесь?» В глазах Олова мелькнуло понимание, а затем страх. Но чувствовал настроение людей очень тонко. Поэтому, не кичась, присел подле мальчика на корточке и, заглянув в зеленые глаза, сказал: «Никто вас с работы не погонит. Даже если бы я решил сделать здесь склад, то вам было бы выплачено жалование в тройном размере». «Правда?» — неуверенно ахнул Олов. Но отчего-то верилось этому высокому незнакомцу. Детское сердце чувствовало, что он не лжет. «Правда». «Только не обижайте Эль Глорию, она очень добрая». «И не думал, настоящие мужчины никогда не обижают женщин, детей и стариков». Добавил Ноа и встал. «А ты пока иди, позаботься о ветерке». Младший Эллисон толкнул широкую входную дверь и шагнул в коридор, тонувший в полумраке. Многочисленные полки, прибитые прямо к стенам, ломились от различного железного барахла. Чихнув от влетевшей в нос пыли, быстро пересек проход и отворил еще одну дверь, не меньше размерами. В глаза тут же ударил яркий солнечный свет, лившийся в большое окно напротив. Помещение, куда он попал, было большим и широким. Ноа впервые посетил свою спонтанно купленную недвижимость и пока не мог понять, нравится ли ему увиденное или нет. Внешне здание производило хорошее впечатление, а вот внутри оно точно нуждалось в уборке и небольшом ремонте. «Вот тут нужно вот так!» — услышал он мелодичный женский голосок в другом конце залы. «Вы уверены, мастер Эльглория?» — уточнил чуть хрипловатый мужчина. «Тут без магии раньше никак нельзя было обойтись. А вы предлагаете... Я даже не думал, что так можно». Заинтересованный Нуа, не таясь, прошел в ту сторону. Но его все равно никто не услышал. Уж больно сильно оба человека были увлечены чем-то, что лежало перед ними на широком столе. «Добрый день!» Вежливо поздоровался Эллисон, разглядывая девушку в темно-коричневом мешковатом платье. На этот наряд, вышедший из моды, наверное, век назад, был надет видавшие виды потертый кожаный фартук. Беленький же платочек, повязанный на голову необычным образом, резко контрастировал со всем остальным обликом, выделяясь своей девственной белизной. Девушка резко замолчала и вскинула на него удивленные большие, блекло-синие глаза. «День добрый!» — поздоровалась она. «А вы кто?»